катался в одиночку, ходил по крышам при луне. Ты в правилах не ставил точку, их выводил ты как во сне. Законы те, что раньше были, теперь все канули в века. И эти правила забыли те беззаботные года. Усмири гордыню, посмотри на небо, позабудь обиды, людям улыбнись. Вспомни свое детство, там давно ты не был, матушке родимой ноги поклонись. Да эти правила забыты, и желтый правит всем металл, а двери все порой открыты тем, кто жаднее и злее стал. И больше ты друзей не нажил, а лишь приятели одни. И только гордость и смятенье все товарищи твои. Усмири гордыню, посмотри на небо, позабудь о мире, людям улыбнись. Вспомни свое детство, там давно ты не был, матушке родимой ноги поклонись. Ты пойми, что жизни годы быстро пролетают, оглянуться не успеешь, как они растают. Ты смири свою гордыню, затуши в душе костер, и пойми, на сцене жизни ты лишь рядовой актер. Усмири гордыню, посмотри на небо, невозможно время повернуть нам вспять. Вспоминая детство, все уходит в небыль, ведь нельзя жить прошлым и вперед бежать.